Глава 20. «Ты что делаешь? Дура совсем! Это мама моя!» С каким-то безразличием смотрю на дочь, которая пытается отобрать телефон у будущей мачехи. «Она в сейф лазит!» «Да-да, господи, прости, но это слово было произнесено именно так. Что там моя свекровушка хотела? Невестку голубых кровей? Образованную? Аристократку? Что ж, кушайте, не обляпайтесь». «Что вы обе забыли в моем доме?» Говорю спокойно, хотя внутри кипит. «Это не ваш дом!» — огрызается любовница моего мужа. Еще недавно она меня называла тетя Рая и комплименты отвешивала. «Какая у Анютки классная мама! Какая понимающая!» «Именно. Видимо, я переборщила с пониманием». «Что ж, мам, я к тебе зашла, мне папа звонил». «Эту зачем притащила?» «Мам, ну вообще-то она моя подруга». «Интересно, девки пляшут. Она вообще-то любовница твоего отца. Ты же в курсе, да? Еще и беременная. А ты этому слишком радуешься». «Мам, ну я...» «Не нукай, не запрягла. Вообще, брось эту привычку. Я тебя не так воспитывала. Ты всегда говорила правильно». «Мам, не начинай». «Да я уже заканчиваю. Вышли-ка обе и дверь закрыли». «Никуда я не пойду! Я Борису сейчас звонить буду!» «Из дома моего выйди вон и звони кому угодно!» «Не буду я никуда выходить! И вообще, квартира это не ваша, а скоро будет моя!» «Тин, ты что говоришь-то? Вообще что ли?» Дочка смотрит на подружайку. «Да-да, девочка моя, привыкай!» Усмехаюсь, головой качая. «Нет, доченька, не вообще!» Если ты рассчитывала когда-нибудь получить часть этой хаты в наследство, забудь. Теперь тут будет жить твоя вторая мама и ее отпрыски. На одном же ты не остановишься, да, Тина? Небось, Борюсику пятерых заделаешь, чтоб уж наверняка. Это не ваше дело. Рожу сколько надо, сколько захочет. А он хочет? Ты уверена? Под сраку-то лет, хочется добавиться репликой Бориной бабули. Кстати, бабуля у него была что надо. Мать генерала. Строила всех. Жаль, ушла рановато. «Он хочет. Вы ему родить не смогли, а он хочет». «Я?» Брови взлетают. «Не смогла?» «То есть двое детей это не смогла?» «На кой ляд я вообще с ней разговариваю? Выставить вон и дело с концом». «Он хотел еще. Видите, вы даже не знаете. Даже не представляете, о чем думал ваш муж. О чем мечтал и мечтает». «Почему же? Представляю. Видимо, мечтал драть молодую соску на столе. Что ж, каждому по мечте его». Пора заканчивать этот балаган. Слишком много шапито в моей жизни. Иду вперед, пытаясь выдавить наглую девицу из кабинета. Анька мечется где-то рядом. «Мам, ну ты чего?» «Ничего. Выкатывайся давай и подружайку свою забери». «Мам, она беременная, не трогай ты ее лучше». «А где я ее трогаю?» «Ой! Ой!» «Ну вот». Был цирк, теперь кино и немцы. Укоризненно на дочь смотрю. Нахера ж ты ей подсказываешь? Тин, ты чего? Ой, живот схватило. Звони, звони Боре. Он мне нужен, Боря. Держится за бок. Страдальческое лицо сделала. Играть-то мы не умеем. Таланта маловато. Но дочка вон купилась. Таращится на меня. Глазами хлопает. Мам, что делать? Выйти из кабинета, во-первых. Иди, уложи ее в гостиной и скорую вызывай, а то точно еще потеряет твоего братика. Мы виноваты будем. Не надо скорую. Позвони отцу. Боре позвони. Скорую вызывай. Пусть приедут и скажут тебе, что твоя мачеха притворяться не умеет. Ничего у нее не болит. Мам, ты совсем, да? Не представляла, что ты такая. Дочка негодует, а мне смешно. Цирк же вокруг продолжается. Никуда не уехал, увы. А я не такая, дочь. Я еще хуже. Просто старалась быть хорошей для вас. Видимо, зря. Ладно. Телефон достаю, номер набираю. Алло, скорая? Беременной плохо. Не надо, орет Тина. Я сказала, не надо. Да говорит, не надо. Но только что так орала, как будто ее на живую кисарят. Может, приедете? Я сказала, все нормально уже, шипит мелкая дрянь. А, отбой. Все нормально, извините. «Сами понимаете, эти беременные. Всего хорошего». «Сука!» — явственно читаю по губам Тины. «Нет, дорогая. Если бы я была сука, я бы тебя еще и на юбилее за космы оттаскала. а потом бы так приложила, чтобы ты о детях лет на 10 забыла бы, да и о мужиках вообще. Что ж, еще раз по-хорошему прошу, уйдите. Никуда я уходить не собираюсь, я Борю буду ждать. Выйди вон, я сказала! Терпение заканчивается там, где начинается наглость и хамство. Вытаскиваю эту гадину за руку из кабинета и дочь заодно выпихиваю. И почти сразу натыкаюсь на гневный взгляд пока еще мужа. «Что здесь происходит?»